Глава 6. Слова, слетевшие с моих губ, мне не принадлежали. Я будто бы была безмолвным наблюдателем, запертым в собственной проекции. И эта проекция точно знала, что нужно было делать, чтобы подчинить себе волю чужака. Дело в том, что ритуал подчинения позволил мне проникнуть в подсознание мужчины, а никто, кроме него самого, не знал, как эффективнее всего добиться цели. Мне стали доступны его потаенные глубинные мысли и страхи, и, встретившись с ними лицом к лицу, я закусила губу в предчувствии очередного провала. Чужак, назвавший себя Керри, действительно был сильнее, чем я предполагала. Более того, на один краткий миг по стене скользнула его тень, и это точно был не человек. Огромное хищное существо с крыльями такого размаха, что они не вместились в комнату. Даже моя самоуверенная проекция замерла в нерешительности, поняв, с кем именно ей придется иметь дело. Но петля уже сковала нас воедино, и обратно пути не было. «Назови свое имя», — потребовала я. «Я не могу вечно называть тебя чужаком. У тебя нет ни одной причины вообще как-то обращаться ко мне», — выдохнул мужчина. «Я свалю из твоего отсталого мира при первой же возможности. В таком случае я придумаю тебе кличку», — ничуть не обиделась я. «Как насчет мышонка? Твои уши мне определенно кого-то напоминают, вот только я никак не могу понять, кого». Я постучала себя пальцем по нижней губе, словно бы размышляя, и в этот момент наблюдала за реакцией своего пленника. В небесных глазах полыхнула ярость. Казалось, он был готов броситься на меня, и на этот раз его ничто не останавливало. К счастью, он об этом не знал, иначе этот поход прямиком в клетку опасного зверя стал бы для меня первым и последним. «Леон!» — свистящим шепотом сказал чужак. «Мое имя — Леон. Этого достаточно, ведьма?» «Вполне!» Чувствуя на губах вкус своей маленькой победы, усмехнулась я и, опьяненная полученной властью, шагнула ближе к незнакомцу, который все еще лежал на кровати. Память услужливо подкинула картину нашей первой с ним встречи. Окровавленное, но идеальное тело с крепкими мускулами. Красивое какой-то хищной красотой лицо в обрамлении спутанных золотистых волос. Высокие скулы, закрытые глаза — хриплое дыхание и понимание, что я не смогу бросить его умирать. Мои пальцы невольно потянулись к Леону убедиться, что у меня действительно получилось сохранить ему жизнь. Мужчина уклонился от моего прикосновения и хищно зарычал, обнажив небольшие, аккуратные клыки, при виде которых пальцы у меня на ногах поджались, а низ живота наполнился сладким теплом. «Зверь, но только мой!» Я больше не хотела отдавать его старейшинам, зная, что именно они с ним сделают. Но и оставить себе не могла до тех пор, пока он представлял для меня угрозу. Зрачки Леона хищно сузились, когда он глубоко втянул в себя мой запах. Да, он упоминал, что у него великолепный нюх, и мое возбуждение не стало для него секретом. Но вопреки его собственному желанию, его тело отозвалось на мой безмолвный призыв. Я кожей почувствовала, как он напрягся. Воздух между нами будто сгустился, а мой взгляд намертво прилип к его капризно изогнутым губам. Леон был потрясающе красивым мужчиной, самым красивым из всех, кого мне доводилось видеть. Где-то на краю сознания появилась тревога, что очень скоро мне, возможно, придется драться за него, но я отмахнулась от нее. Сейчас гораздо важнее было завершить ритуал и выжить, а потом уже думать о том, как не позволить старейшинам отобрать у меня моего пленника. «Расскажи о себе», — попросила я, продолжая нависать над распростертым мужчиной. Он, к счастью, не делал попыток отшвырнуть меня прочь, и я вторглась в его личное пространство так глубоко, как только могла. «Откуда ты? Как оказался в нашем мире?» Леон промолчал, упрямо стиснув зубы. Похоже, знакомиться ближе он не собирался. «Послушай», — мой голос стал более низким, а в теле постепенно разгорался жар. Я не желаю тебе зла. Ритуал петли жизни, который я провела, спас тебя. Но если его не завершить, то мы оба погибнем. И чтобы его завершить, я должен подчиниться тебе, ведьма. Усмехнулся мужчина, глядя на меня из-под лобья. Нет уж, я лучше сдохну. И почему он такой упрямый? Я устало прикрыла глаза, пытаясь выбрать более удачную тактику. Но думать о деле с каждым мгновением становилось все тяжелее. При одной только мысли, что эти сильные руки будут скользить по моему обнаженному телу, находя все чувствительные местечки, дыхание срывалось, а сердце колотилось так, будто собиралось проломить мне ребра. И, кажется, мое собственное возбуждение передавалось Леону. Он, стиснув зубы, сопротивлялся, но я видела, как вздымалась его грудь и почувствовала, как одежда начала жечь кожу. Хотелось сорвать ее с себя и... Более разумная рациональная часть меня прекрасно понимала, что просто заняться сексом с этим мужчиной будет недостаточно. Нужно было что-то большее. Но, проклятие, как же сильно мне хотелось попробовать его на вкус. Он был первым мужчиной, с которым мне предстояло быть, и от осознания этого вдоль позвоночника бежали волны мурашек, а что-то в груди сладко замирало. Глядя в пылающие яростью глаза, я сделала очередной безрассудно смелый шаг, склонилась ниже над лицом Керри и осторожно, практически невесомо прикоснулась к его губам. А в следующее мгновение мир перевернулся, и я оказалась лежащей на спине, придавленная к кровати мощным телом злого и очень возбужденного мужчины.